Глава 10. Человек пристегнут к лежанке белыми ремнями с хромированными пряжками. Из одежды на нем лишь казенные синие трусы. Выглядит он так себе. На теле многочисленные подживающие синяки и ссадины. Под левым глазом желтеют остатки фингала. Отек уже спал, так что видно оба глаза. Он хорошо сложен. Видно, что не запускал себя. Возраст, я бы сказал, что около 30. Хотя, может, и моложе. Все-таки обстоятельства для него складывались не самым благоприятным образом. А это всегда сказывается на восприятии возраста. Его зрачки расширены, рот приоткрыт. Губы в сложной гримасе, будто он отчаянно пытался откусить себе язык. Но тот почему-то отказывался ложиться на зубы. Впрочем, может, и правда пытался. «Ваше имя?» Разговор шел на английском. За кадром звучал холодный, отстраненный женский голос. «Джон Кайл Филлипс», — ответил человек. «Воинское звание». «Сержант». «Подразделение». «Третья аэромобильная бригада». Небольшая пауза. Потом тот же женский голос уже на русском. «Коллеги, снова осечка, он не готов. Добавим полкубика». На лице пленника появляется выражение ужаса, которое он уже не пытается скрыть. «Нет!» — шепчет он. «Что?» — подчеркнуто безразлично спрашивает девушка. «Не надо! Это нарушение всех Женевских конвенций! Военное преступление!» — шепчет он. «Ну какая Женева? Какие конвенции?» В женском голосе появляются ироничные нотки. «Нет уже никакой Женевы. И конвенций вместе с ней. Причем при деятельном вашему соучастии. А знаете почему?» На секунду во взгляде мужчины появляется безумная надежда. «Заговорить своих палачей. Отсрочить неизбежное, хоть ненамного». Я же поймал себя на том, что понемногу начинаю его жалеть. Такой же вояка, под присягой. Любой из нас мог бы оказаться на его месте, просто ему не повезло. Будто почуяв мое настроение, Сергей Валерьевич, мой новый шеф, нажал на паузу. Взгляд пленника застыл на большом экране. «Жалеть начинаешь?» — спросил он, обращаясь ко мне. Рубин, который сидел рядом, взглянул на меня с недоумением. Шеф вел себя не по-военному. На службе появлялся только в гражданке, повседневном пиджачном костюме. Говорил всегда подчеркнуто вежливо, интеллигентно. Никаких жаргонизмов и просторечий, будто преподаватель высшей школы старой закалки. Образ университетского профессора дополняли очки в золотой оправе. Однако костюм не мог скрыть ни по годам спортивную фигуру и выправку, а очки – жесткий взгляд стальных глаз, которые успели повидать всякое. Ну и седой военный ежик на голове тоже немного выбивался из стиля. «Нет, конечно», – возразил я. «Просто невольно представляю себя на его месте. Что ж...» «На его место действительно попадать крайне не рекомендую», — ответил Сергей Валерьевич. «Впрочем, если вдруг все-таки пожалел, то запомни этот момент и смотри дальше». Он снова запустил видео. Лицо мужчины исказило мучительная гримаса. Видимо, несмотря на отвлекающий разговор, препарат ему все же ввели. «А потому что нейтралитет — это такая вещь, которую надо ценить», — продолжала женщина. «Вот в Женеве и Цюрихе это понимать перестали. В результате страны больше нет. Швейцария — это все-таки не Россия, знаете ли. Ну, если не считать отдельных подземных жителей, которые скоро друг друга жрать начнут, если верить некоторым слухам. Хотя знаете что? Для народа, который вполне легально жрал животных-компаньонов, вроде кошек или собак, может, оно и нормально. А скажите, Патрик, вас в форте Брэк не заставляли жрать собственных собак? А то я слышала, что это было частью одной из программ продвинутой психологической адаптации». Мужчина попытался сглотнуть, но мучительно закашлялся. Когда приступ прошел, он посмотрел красными от напряжения глазами чуть ниже камеры. Видимо, туда, где находилась специалист, которая вела допрос. В его взгляде теперь вдруг появилась совершенно дикая, животная ненависть, которую допрашиваемый перестал скрывать. «Когда все это закончится, тебя разберут на органы», — сказал он хрипло. «Под местным наркозом. Твою матку пересадят трансгендеру по квоте. Твои яйцеклетки используют для получения эмбрионального материала. Твои... Тебя это возбуждает, верно? Женский голос снова стал беспристрастным. Он будто констатировал научный факт, установленный во время опыта. Интересно. Под такой дозой редкость. Значит, тебя действительно заводят такие вещи. Впрочем, для вашего подразделения это ведь в порядке вещей? К вам не берут ни психов. Ни один самый мотивированный обычный человек этого не выдержит. Того, что вы делаете, верно? «У тебя есть дети», — продолжал пленник, пожирая свою тюремщицу красными глазами. «Ты знаешь, что сделаю лично я?» «К счастью, у тебя больше не будет такой возможности», — женщина снова перебила пленника. В кадре появилась ее рука в медицинской перчатке. Она положила ее мужчине на грудь и слегка провела вниз. Пленник издал дикий вопль, потом закашлялся, едва ли не задыхаясь. Где-то через минуту он затих, лишь грудь продолжала ритмично вздыматься. «Усилитель боли?» – предположил Рубин. «Верно», – кивнул шеф. «Плюс растормаживание центров ярости. Это был единственный способ взломать имплантированную психоблокаду. Где-то месяц ушел на то, чтобы разобраться, что к чему. Тонкая работа. Сейчас я возьму наждачку». Женский голос звучал почти ласково. Мужчина на столе заметно вздрогнул. «Майор Петерсон», — продолжала женщина, — «вы слышите меня? Если можете, кивните, пока я не достала то, что мне нужно». Пленник сжал челюсти и едва заметно кивнул. Однако через пару секунд в кадре снова появилась женская рука с небольшим кусочком наждачной бумаги. Мужчина заорал еще до того, как она коснулась его кожи. Потом запись мигнула. Видимо, какой-то кусок вырезали. На груди пленника появились красные следы с выступившими капельками крови. Он смотрел безумным, ненавидящим взглядом перед собой. О том, что ему пришлось только что пережить, я старался не думать. «Ты будешь мне помогать!» — тал он. «Вы все будете, когда я буду убивать ваших детей! Буду вырезать органы! Ты будешь мне ассистировать! Вы сами этого еще не поняли! Вы все мясо у нас на службе! Только пока не знаете этого!» Последовала долгая пауза. Я с недоумением посмотрел на шефа и сказал: «Докопались до структуры личности. Доказали, что он псих и маньяк. В чем польза?» «Тссс!» — шеф приложил указательный палец к губам. «Смотри дальше!» «Сияние!» — продолжал пленник, будто силой выталкивая скупые слова. «Вы все... О, это проклятие!» — он растянул губы в жуткой ухмылке. «Победа обернется поражением! Ошибки учтены! Вы будете служить! Смерть станет наградой, но ее не будет!» Он снова хрипло закашлялся, а потом все его тело свело судорогой. Он мелко задрожал. Откуда-то появились ассистенты в белых халатах. Пленнику снова что-то вкалывали. Он оказался опутан проводами многочисленных датчиков. И тут изображение замерло. Файл закончился. Рубин сначала посмотрел на меня, потом на шефа. Странное дело. Почему я сначала решил, что он рыжий? Тоже блондин, как и я, разве что потемнее. И брови черные. Может, тогда во время подготовки у него просто были выгоревшие на солнце волосы? Эх, жаль, нельзя задавать личных вопросов. Он явно рассчитывает на какой-то секретный проект, верно? — спросил сослуживец. — Правильно, — кивнул Сергей Валерьевич. — Это не могло быть глубинной фантазией, — предположил я. — Спецы разбирались. Нет, информация настоящая. После взлома, конечно, от гносеологических способностей и самоконтроля остались одни ошметки, но эти вещи лежали в самом корне его мотивации. «Такое не придумывают», — ответил шеф. «Он выжил?» — спросил я. «К сожалению, нет. Его можно было еще годами держать в вегетативном состоянии, но мы решили этого не делать. Высшие нервные функции были повреждены безвозвратно». «Это хорошо», — неожиданно для самого себя сказал я. Шеф посмотрел на меня внимательно, но ничего не сказал. «Мы знаем, что это за проект?» — снова спросил Рубин. «У аналитиков есть три версии», — сказал Сергей Валерьевич. Первое – психотронное оружие. Самое очевидное с учетом всех вводных. Однако же имеющее наиболее слабое теоретическое обоснование. Если не брать социально-психологические технологии, техническая база подобных вещей до сих пор находится в зачаточном состоянии. И мы не получали никаких сведений о крупных прорывах в этой области. А такое шило едва ли возможно было утаить в мешке. Вторая версия, самая теоретически обоснованная. Следующее поколение нелетального химического оружия пролонгированного действия, подавляющего волю. Синтетические наркотики? Бесплатная и неограниченная база для исследований, улыбнулся я. В том числе, но не только, кивнул шеф. Поле научных разработок в этой сфере в последние годы было чрезвычайно широко. Но главное, что была отмечена отчетливая тенденция в снижении активной дозировки. Это теоретически могло позволить запустить процесс разработки оружия на этой основе. А третья версия? – спросил Рубин. Сразу оговорюсь. По третьей версии полноту информации я вам предоставить не смогу. Тут ваша группа пересекается со смежниками с высшим допуском. Но для понимания имейте в виду, мы не можем упускать из виду теоретическую вероятность биологической природы угрозы. Мы с Рубином переглянулись. Он едва заметно пожал плечами, изобразив недоумение. «Это все имеет какое-то значение для нашей новой задачи?» — решился спросить я. «Возможно», — вздохнул шеф. «Этого офицера взяли при попытке выхода из Красной зоны в районе подмосковных Бронниц. Он знал пароли одной из наших технических групп, которая занималась оценкой уцелевшего авиационного оборудования на подземных складах в Жуковском». «Ясно», — кивнул Рубин. «На допросе не пытались снять информацию о наших?» – спросил я. «Нет? А зачем?» – удивился шеф. «И так ведь все очевидно. По своей воле наши такую информацию бы не раскрыли. Может, они еще живы?» – предположил Рубин. «Их могли оставить в живых или в качестве заложников, или для последующего обмена?» – вздохнув, ответил шеф. «В любом случае, с нами бы попытались выйти на связь, но пока этого не произошло. Как бы то ни было, это является одной из ваших задач. Найти сведения о судьбе поисковой партии. По возможности обеспечить эвакуацию». «Все ясно, Сергей Валерьевич», – кивнул я. «Вот отлично», – кивнул шеф и улыбнулся. В жилой сектор я возвращался в подавленном настроении. Не столько из-за записи допроса, которую нам с Рубином пришлось посмотреть, сколько из-за дурных предчувствий. Конечно, я помнил, что Алиса рассказывала про своего летчика и пытался убедить себя, что он был из другой партии. Это ведь далеко не первая вылазка, которую армейские предпринимали в том направлении. Но на душе было противно. Оля встретила меня на пороге, широко улыбаясь. Я давно не видел ее в таком хорошем настроении. Наверное, с момента нашего возвращения из отпуска. Пришлось делать вид, что у меня тоже все отлично. Утвердили график внешних прогулок? Предположил я, обнимая ее. «Нет? С чего ты взял? Сам же знаешь, вопрос пока на стопе после вмешательства коменданта». «Чуть растерянно», — ответила она. «Ты вся сияешь», — признался я. «Да. И есть повод». Оля снова заулыбалась. «Ну ладно, не тяни», — улыбнулся я в ответ. «Колись давай. Меня взяли в госпиталь», — сказала она. «По специальности. Дим, я выхожу на работу снова». «Ого! Вчера пришло подтверждение по личному делу», – продолжала она. «Поисковая партия отработала в городе и в земском пункте. Повезло! Мои записи остались, так что обошлось без экзаменов для подтверждения квалификации и все в этом духе». С профессиями, которые требовали лицензирования, ситуация была не очень простая. Масса людей потеряли документы. Запросить подтверждение зачастую было негде, и этим пользовались различного рода мошенники, которые желали получить повышенный государственный паёк и приоритетное содержание. Некоторых не останавливала даже ответственность, которую несли врачи. Поэтому пришлось ввести экспертные комиссии, которые занимались подтверждением квалификации специалистов. Только вот происходило это не быстро. В порядке очереди, по заседаниям, которые собирались не слишком часто, ведь спецы и без того были перегружены. Ольга стояла в очереди на подтверждение на сентябрь. И то для этого пришлось бы выезжать в Стерлитамак. Плюс были сложности и с военной системой. Гражданских врачей туда брали неохотно, даже при наличии вакансий. «Слушай, ну это же просто отлично!» Я расцеловал ее и, подхватив, покрутил пару раз. «Я уже оборудование сегодня смотрела. Тут все на высшем уровне, представляешь? Дим, я уже и не думала, что снова попаду в нормальную операционную!» В прихожую забежали мальчишки. Почувствовав праздничное настроение, они подняли галдеж, который мы даже не пытались успокоить. После ужина, который мы постарались сделать праздничным, пришлось доставать сладкие запасы, отложенные на особый случай, плитку настоящего шоколада и банку сгущенки. И только когда дети, наконец, улеглись спать, я сказал: «Оль, я вылетаю завтра утром, подъем в 6». Она посмотрела на меня, потом грустно улыбнулась и покачала головой. «Так и подумала. Чувствовала, что ты какой-то напряженный сегодня. Решил нам с мальчишками праздник не портить. Дим, может, стоило хотя бы Ване сказать?» «Он не обидится, не волнуйся», — ответил я. «Знает, что я прощания не люблю». «Надолго? И хотя бы в каком направлении?» Ольга тревожно смотрела мне в глаза. В ответ я только грустно улыбнулся. «Понятно», — ответила она. «Что ж, я знала, на что шла». «Оль, я...» — начал было я, но осекся, наткнувшись на ее взгляд. Непривычно холодный. «Дим, я же сказала, что понимаю. Я оставил направление в детский центр. Мальчишек можно отправлять на день, до того, как учеба началась. У нас допуск вне очереди», — сказал я. «Думаю, обойдемся. Ваня уже достаточно большой. К тому же интерком постоянно доступен. Ваня умеет пользоваться. Они все время на связи». «Одни? В четырех стенах?» — скептически заметил я. «Или в десятером в четырех стенах», — ответила Оля. «В окружении чужих людей. Дим, у них тут книги, игры. Сашка, за которой нужно присматривать. Они разберутся. Пускай отдохнут остаток каникул». «Ты права, наверное», — вздохнул я. Оля пожала плечами и отвернулась, начиная расправлять кровать. Я принял душ, потом лег рядом с ней. Оля листала какой-то медицинский справочник, должно быть, добытый у коллег. Честно говоря, я рассчитывал на хорошую прощальную ночь, но все мои намеки остались без внимания. «Дим, мне нужно подготовиться к завтрашнему», — наконец прямо сказала она. «Но я же завтра в командировку, помнишь?» — растерянно спросил я. «Помню», — кивнула Оля и продолжила листать справочник. Обескураженный, я перевернулся на другой бок и закрыл глаза. Я не стал ставить будильник, положившись на свое чувство времени. И не ошибся. Проснулся ровно в 6. Олю будить не стал. В конце концов, я ведь предупредил вчера, что не люблю прощаний. На кухне я перекусил бутербродами с сыром, оставшимся от поездки к Петру, и холодной овсяной кашей. Кошка проснулась и пришла ко мне. Сначала долго терлась о ноги, потом запрыгнула на колени и свернулась мурлыкающим клубочком. «Вот кто меня всегда любит, да?» — спросил я, почесав ее ниже подбородка. «Девочка моя, хорошая киса, ты же будешь меня ждать, да?» «Мрррррррр», — согласилась Сашка. Пришлось дать ей лакомство из старых запасов, оставшихся от вылазок в города. Конечно же, тщательно проверенных дозиметром. После этого быстро собрался и вышел, направившись к станции электрокаров.